как любил именовать государя Николая Павловича злопамятный Герцен. Над политическими узниками минувшего царствования просиял мученический венец. Эпоха устремилась в сторону их желаний. Само правительство, публично констатировав необходимость улучшения крестьянского быта, с помощью этого эвфемизма вступило на путь коренных реформ. То, о чем когда-то глухо толковали в Коломне, стало притчей на устах у всех. Лепранди, наверное, прав. Интриги против него третьего отделения и других обиженных ведомств действительно могли иметь место, но, увы, направленность этих интриг совпала с общей, нелестной для генерала молвой. Это оказалось для него роковым. Тем более, что власть с некоторых пор вынуждена оглядываться на Лондон. Еще раз о сожигании еретиков. В первом же номере первой русской бесцензурной газеты Герцен выразится так. «Лепранди, доносящий по особым поручениям, подобные аттестации будут повторяться регулярно и в «Колоколе», и в «Полярной звезде», имя Лепранди становится нарицательным. В 1876 году Достоевский мельком заметит в дневнике писателя, что о всяком интеллектуальном движении в Европе тотчас становится известно в России, несмотря ни на каких Магнитских и Лепранди. Имя Лепранди употреблено автором дневника один единственный раз, и к тому же, как можно понять, во множественном числе. Так он мог бы сказать «булгарины», «гречи». Разумеется, он знал все, что писалось в русской бесцензурной печати об их уже ставшем историческом деле. «Колокол – это власть», – говорили Герцену те, кто приезжал из России. В этом была своя правда. Как с горестью замечает Лепранди, начальствующие лица находили опасным определять его в свои учреждения еще и потому, что это вызовет против них Герцена и Огарева. Редкий случай, когда антипатии политической эмиграции и русской тайной полиции странным образом совместились. Глубоко уязвленные происходящим, Лепранди решается вступить с лондонскими изгнанниками в прямой диалог. В третьей книжке «Полярной звезды» 1857 год Огарев, как водится, анонимно, разбирая коронационный манифест Александра II, вскользь упоминает Лепранди. Последний аттестован в качестве клеврета Перовского и бывшего члена тайного общества 1825 года и впоследствии шпиона. 17 июня 1857 года в Петербурге, потерявший терпение генерал, садится за письмо. В отличие от большинства написанных Иваном Петровичем документов, этот не имеет грифа «секретно», хотя и оглашению в пределах империи не подлежит. Лепранди адресуется в Лондон. Не зная имени автора оскорбительной для него статьи, он пишет к издателю. Письмо Лепранди довольно обширно. Он говорит, что в ответ на клеврета и шпиона он мог бы присвоить издателю «Полярной звезды» соответственные ему эпитеты «сумасброда», «перебежчика», «клеветника», «лжеумствователя» и тому подобное. Но он считает это для себя недостойным. Он берется судить только о фактах. «Виновность Петрашевского и его сообщников не подлежит сомнению», — твердо заявляет Лепранди. «Эта виновность полностью доказана действиями двух комиссий и беспристрастного суда, в которых состояли лица добросовестные и истинно просвещенные». Автор письма настаивает, что он вовсе не принадлежит к числу ретроградов, которые осуждают свободу мысли. Однако он не может не признать, что даже благая в сущности цель, достигаемая, однако, путем незаконным, рано или поздно приводит к беде. Тем паче, если эта высокая цель соединяется с планом насильственного переворота, который весьма редко обходится без пролития крови, а это в государственном смысле есть уже преступление. Конечно, если исходить из привычек обыденной жизни, каждый частный благодушный человек